На всей этой планете мертвецов, брошенной планете, после звездного катаклизма, лишь надеявшейся, что ее создатели когда-нибудь вернутся за останками своих предков, каждый камень душ, заключенный в могилу или скульптуру, закричал от ужаса. Жизнь, спрятанная внутри этих камней, пожирала божество, чей голод утолить невозможно. Та, что жаждет. Подношение и жертва, угощение и топливо, и еще многое другое. Вот что Фулгрим отдавал в обмен на свой апофеоз. Его торс раскрылся, полнясь извивающимися жгутами мышц, и наросты плоти проложили себе путь наружу от ребер. Студенистые и подвижные, они вырастали из изменчивой плоти, вначале напоминая усохшие конечности, но постепенно превращаясь в мускулистые руки. Кожа их имела лиловый оттенок, с черных когтей с шипением капал яд. Но худшее было еще впереди, когда Фулгрим согнулся пополам от боли, сопровождавшей это превращение. Свет устремился обратно к нему, своими потоками исчертил тело, словно трещины на солнце, и вырвался из спины двумя гигантскими крыльями, перепончатыми и полупрозрачными. Пронизанные темной энергией, они казались хрупкими, но постепенно обретали прочность, телесность, вещество варпа, нашедшее форму, в которой оно сможет существовать в реальном мире. Это тело больше не состояло из плоти и крови, так как Пертураба уничтожил смертную оболочку Фулгрима. Это была аватара из света и энергии, души и желания. Происходящее было волевым актом, ибо существо созидало себя только благодаря собственной жажде бытия. Существо было одновременно собственным отцом и матерью. Поистине непорочное зачатие или конъюнкция, алхимический союз души, духа и тела. Лицо Фулгрима превратилось в маску мучительного экстаза, который заставлял терпеть боль ради грядущего удовольствия. Из черепа, точно в тех местах, где в Толиакронском покушении прошла снайперская пуля, выросли два обсидиановых рога. Рога загибались назад, так что безупречное лицо казалось по-прежнему невинным, как у ребенка. «Это мое вознесение в хаос», — сказал Фулгрим, и голос его был одновременно мелодичным и отталкивающим. «Я принц нерожденных, лорд губительных сил, избранный развратника и возлюбленный чемпион Сланиш. Что ты наделал?» Пертураба чувствовал, как при звуке этого проклятого имени содрогаются остатки жизни, еще теплившиеся в планете. «Я сделал то, на что раньше никто не решался», — пояснил Фулгрим, «или существо, бывшее им когда-то, и моей наградой стало возрождение в жертвенном огне». Пертураба не знал, что на это сказать. Его брат умер, и это чудовищное создание – все, что от него осталось. Величественный и благородный примар, сотворенный императором, как идеальный воин, сгинул бесследно. И Пертураба чувствовал бесконечную горечь от того, что славные мечты прошлой эпохи оказались так извращены. «Теперь я вижу все», – сказал Фулгрим, окидывая взглядом зал. Свет, его окружавший, начал тускнеть. Камни душ, наконец, отдали последние капли жизни. «Вижу прошлое и все возможные варианты будущего, вижу настоящее и то, чему сбыться не суждено. Время, которое мы впустую тратим здесь, пылинка в масштабах Вселенной, прелюдия к вещам как вечным, так и мимолетным». Пертураба почувствовал, как дрожит скальная порода. Это трещины разломов, начинаясь от полого ядра планеты, поднимались, все ширясь к поверхности. Пол пещеры с громким треском раскололся, и зал наполнился последним свечением умирающего зеленого солнца. «Прощай, брат», — сказал Фулгрим. «Мы еще встретимся снова и восстановим наши узы». Он поднял руки, и из земли выросла стена лазурного света, похожая на вспышку энергии при телепортации. Она была ослепительна, но кратковременна, и когда свет погас, Пертураба увидел, что Фулгрим исчез, а вместе с ним и все дети императора. Вокруг него стояли железные воины, и то, чему они стали свидетелем, оставило след в каждом. Некоторые изменились в худшую сторону, некоторые в лучшую, но судить пока было слишком рано. Верные сыны Пертураба ждали его приказов. Сверху падал дождь из пепла и осколков. Трещины, начавшиеся в полу, перекинулись на огромный купол, который ломался как стекло. В центре зала образовался зигзаг разлома. Плиты пола вздыбились под натиском раздробленной породы, вырывавшейся гейзерами зеленой пыли. Идрис распадался на части. Энергия в сердце планеты исчерпала себя. Сила мертвецов, защищавшая этот мир, таяла, и вскоре планету проглотит невообразимое притяжение сверхмассивной черной дыры. Железные руки, оказавшиеся на другой стороне разлома, подобрали своих раненых и отступили от трещины провалов, разрушавших пол зала. Они смотрели на Пертураба с ненавистью, и он должен был признать, что ненависть это заслуженно. При желании он мог бы уничтожить их всех в одиночку. Силы вернулись к нему, и противники знали, что среди них нет никого способного ему противостоять. Пертураба положил сокрушитель наковален на плечо. «Этот мир умирает», — обратился он к своим воинам, — «но мы не погибнем вместе с ним». Отвернувшись от железных рук, он вышел из зала.